Поручик понял, что война проиграна победным летом 1919-го. Добровольческие корпуса рвались на север, большевики бежали, бросая целые губернии, города встречали белых пасхальным колокольным звоном, впереди уже маячила столица в сиянии золотых куполов. Именно тогда бывший скаут ощутил ледяной холод грядущего поражения. Не на фронте, не после горячей атаки. В глубоком тылу, в тишине кабинета, листая бумаги в такой же точно папке, как та, что хранила секреты урановой смолки. Не поверил, перечитал вновь, достал другие папки, целую груду. Бумаги пахли пылью, ровный писарский почерк и слепые буквы машинописи равнодушно вещали об одном и том же. Они проиграли. Окончательно и бесповоротно. Разве что чудо. Поручик, вы верите в чудеса? С чудесами было трудно. Отец – инженер-путеец, мать – учительница гимназии, строгая математичка. Брат отца, любимый дядя Сережа, известный финансист, банкир из первой российской дюжины. Сказок в доме не признавали. Детям полагалось читать популярные брошюры по естествознанию и культурологии. Дядя-банкир, добрая душа, приносил иногда книжки про маленьких лесных человечков и школу волшебников, но непременно предупреждал, что это лишь выдумка, поучительное иносказание. Правда же, в толстых книгах, где много цифр и мало картинок. Именно дядя ранней осенью 1914-го, когда еще не стихли победные вопли на Берлин, поразил племянника-гимназиста своим мрачным видом и полным нежеланием говорить о будущей победе. «Ты знаешь, что такое снарядный парк, племяш?» Поручик вышел из госпиталя в мае 1919-го. Осколок нашел его под Мариуполем, когда полк отражал атаки заднепровской дивизии Дыбенко. Ранение оказалось очень неприятным, с тяжелыми осложнениями, и молодой офицер едва отбился от грозившей ему чистой отставки. Не то чтобы ему так уж хотелось воевать, но поход вслед за летучим тигром следовало завершить. Иначе какой же из него скаут? Начальство пожало плечами, предложив беспокойному инвалиду самому найти себе дело. Поручик принялся без особой надежды бродить штабными коридорами и внезапно встретил давнего знакомого, правда, не военного, а сугубо штатского. Михаил Владимирович Бернацкий, добрый приятель дяди-банкира, недавно был назначен начальником управления финансов Вооруженных сил Юга России. Все быстро устроилось. Адъютант цивильному не полагался, и поручика оформили помощником. Должность оказалась беспокойной. Начфин Бернацкий редко бывал в кабинете, предпочитая проводить время в постоянных разъездах по веренной ему территории. А поскольку будущий поручик в гимназические годы весьма успевал по математике, Михаил Владимирович усадил помощника за бумаги. «Знаете, что такое ассигновка, молодой человек?» «Ничего, узнаете». Фронт гремел победами, его сослуживцы брали города, а поручик листал документы в желтых папках и подшивал к делу бланки телеграмм. Он сразу заметил, что военные успехи не слишком радуют белого начфина. У него был свой фронт, на котором удач было куда меньше. Когда пришла телеграмма о начале экономической блокады Кубани, в ответ на необеспеченность все тех же ассигновок, Михаил Владимирович снял пенсне, тщательно его протер, уложил в кожаный футляр и коротко бросил. Финиш. Поручик не удивился. За эти недели он научился очень многому. Сын инженера-путейца и прежде не слишком верил в то, что на войне побеждает тот, в чьей армии больше героев. Героизм – всего лишь кровавая плата за ошибки, а умение умирать, которым так гордились многие добровольцы, стыдливое признание неизбежности поражения. Победу дают порядок, крепкий тыл и контроль за исполнением приказов. У красных, которых его сослуживцы по привычке принимали забежавшую из-за осады стаю бабуинов, Все это имелось. Поручик попросил разрешения еще просмотреть документы за последние дни. Желтая папка, слепой машинописный шрифт. Они проиграли. Чудо? Почему бы и нет? Если возьмем столицу до ноября, без особой надежды предположил Бернацкий. Молодой человек, вы верите в чудеса? Поручик в чудеса не верил. Тем же вечером он написал рапорт с просьбой отправить его на фронт. В свой полк он вернулся в начале сентября, за несколько дней до взятия Курска. До ноября, за которым лежал Рубикон, оставалось еще целых 2 месяца.